Часть третья. Глава 1. Агюсту Менло исполнилось 47 лет. Он был 5 футов и 6 дюймов роста и весил 234 фунта. Должность его называлась инспектор, а профессия — шпионаж за своими согражданами. Во Вторую мировую войну, будучи намного моложе, не выше, чем сейчас, но гораздо стройней, он являлся членом антифашистского подпольного движения в Кластраве. Последние 15 месяцев войны провел в горах в партизанском отряде, за голову каждого члена которого нацисты назначили премию. Подпольное движение неизбежно перерастает из разрушительной социальной силы в конструктивную политическую, и кто бы его ни возглавлял, именно он устанавливает в стране ведущую политическую идеологию. Из-за географического положения Кластравы преобладающим влиянием в ней пользовался Советский Союз. Хотя первоначально помощь шла из Соединенных Штатов посредством Ленд-Лиза, но об этом никогда не упоминалось русскими, родившимися не вчера. От нацистов Кластраву освободила Красная Армия. Марионеточный коллаборационистский режим военного времени был сразу же сметен. К власти пришли участники сопротивления. Их политическую ориентацию усилило присутствие Красной Армии. Кластрава была тихо и эффективно поглощена. Вскоре она стала одним из самых маленьких и одновременно самым спокойным сателлитом Советского Союза. До войны Агюст Менло не имел никакой профессии, довольствуясь помощью отца-врача. За войну, особенно в последние ее 15 месяцев, он кое в чем поднаторел, хотя, казалось, это не имело никакого применения в мирное время. В начале 1947 года с помощью товарищей по сопротивлению ему устроили встречу в национальной полиции. Вот тут-то Агюст Менло и нашел свое истинное призвание. Делал он свою работу хорошо, с энтузиазмом, и быстро продвигался по службе. В любой религии самые назойливые вопросы задает священник. Если уж в структуре религии существуют изъяны, то, скорее всего, священник, человек подготовленный, быстрее обнаружит их. Агюст Менло в некотором роде стал священником коммунизма. В самом буквальном смысле он сделался исповедником. В тихих и уединенных камерах под землей он вслушивался в запинающиеся голоса, которые признавались в своих ошибках. Много лет Агюст Менло натыкался на изъяны, никого больше не беспокоившие, исправлял их, как мог, и свою работу делал все добросовестнее, до тех пор, пока не помахали перед ним 100 тысячами долларов. 100 тысяч американских долларов. Получив задание, Агюст сразу сообразил, как поступить дальше, словно всегда об этом только и мечтал, словно все в его жизни являлось подготовкой того великого момента, когда в руках окажутся 100 тысяч американских долларов. Агюста Менло избрали для выполнения этого дела прежде всего из-за его замечательного послужного списка, без малейшего пятнышка. Женат с 1949 года. Жена — практичная толстушка, хорошая домохозяйка и мать двух дочерей-подростков. Личное дело на него было исчерпывающим. Из него следовало, что он ни разу не изменял жене, точно так же, как ни разу не изменял своему долгу перед государством. Поэтому выбор его персоны оказался закономерным. Существует тип честного человека, который до тех пор абсолютно честен, пока сумма невелика. Такой человек сам выбирает себе жизнь и считает, что жизненный выбор вознаграждается ее ходом, Такой никогда не рискнет нарушить плавное течение жизни за нечто незначительное. Мэнло уже давно потерял интерес к своей Анне. Он считал, что случайная связь с доступной женщиной не даст ему облегчения и определенно не оправдывает риска потери комфортабельного быта. Также и финансовые искушения, появляющиеся время от времени в ходе выполнения им своих обязанностей, не стоили комфорта и безопасности, которыми он уже пользовался. Вместе с крепнувшей репутацией к нему росло и доверие. Кому же еще можно доверить 100 тысяч долларов в 4000 миль от дома, если не ему? Для официальных властей нет способа защититься от подобного человека. Можно ли доверять человеку, если он слишком честен? Вот почему Агюсту Мэнло, сообщив суть задания, вручили билет в два конца — в Соединенные Штаты, туда и обратно. Внешне это был по-прежнему трезвый и трудолюбивый Агюст Мэнло. Из министерства его отвезли домой, где он, упаковав чемодан, поцеловал на прощание жену в гладкую щеку. Но внутренне он стал совершенно другим. В поезде на Будапешт, там ему предстояло пересесть в летящий на запад самолет, он позволил себе, спрятавшись за развернутой газетой, впервые проявить свои подлинные чувства. Лицо расплылось в широкой восхищенной улыбке, заразительной, как смех. Улыбка придала ему вид стареющего херувима. Сначала самолет доставил его из Будапешта во Франкфурт-на-Майне. Эту туманную аллею в центре Германии, так мало подходившую для авиацентра. Но они приземлились благополучно, а часом позже он уже поднимался на борт другого самолета, перенесшего его за 6 часов непрерывного полета через океан в Вашингтонский аэропорт на другой континент, в новый мир. Стюардесса, изящная девушка в западном стиле, в голубой, обтягивающей безупречную фигуру юбки, Мэнло с сияющими глазами просто ликовал на нее, глядя, и довел себя почти до лихорадочного состояния. Рот его застыл в восхищенной улыбке. Вести себя таким образом было глупо и опасно. Если бы министерство приняло решение наблюдать за ним, то сейчас они бы засомневались в оказанном ему доверии. Но доверие было полным, и только одна стюардесса заметила забавного счастливого толстяка с блестящими глазами, решив про себя, что тот перебрал водки. В Вашингтоне к нему вернулось благоразумие. В аэропорту он сел на автобус и за время поездки до терминала на G-стрит успел вновь восстановить самоконтроль. Пока деньги не окажутся в его руках, он должен оставаться незаметным, должен быть осторожным. Номер в отеле для него уже заказали. Устроившись, он принял роскошную ванну с горячей водой, от которой шел пар, и вылез из нее с ярко порозовевшей кожей, круглый, раскрасневшийся и счастливый. Переоделся в новый костюм и нанес визит вежливости Спеннику. Спенник, конечно, не знал о задании толстяка. Об этом не знал никто, кроме самого Мэнло и 3 человек там, у него на родине, в министерстве. Но Спенник хорошо знал Мэнло. Был тошнотворно сердечен и предупредителен, ибо никому не известно, что на уме у инспектора. Спенник попытался выведать цель приезда. По меньшей мере разузнать, не преодолел ли такое огромное расстояние инспектор Мэнло, чтобы ликвидировать самого Спенника. Но Мэнло избежал расспросов, и встреча быстро закончилась. Спенник предложил любую помощь, в которой будет нуждаться Мэнло, а тот отклонил предложение с выражением благодарности. После завершения церемонии он оказался предоставленным самому себе. У него имелся совершенно конкретный приказ. Главная задача — разобраться с Кейпером, устранить его таким образом, чтобы у местной полиции не возникло щекотливых вопросов. Второй задачей было вернуть все или хотя бы часть использованных не по назначению средств. Если их невозможно будет обнаружить, то это очень плохо. Но прежде всего разобраться с Кейпером. Таков приказ. Но для Мэнла последовательность задач стала иной. Его не особенно волновало, что произойдет с Кейпером. Пусть живет до глубокой старости, если хочется. А вот деньги — это главное. Если бы он хотел следовать приказу, то мог бы выполнить его сам, самыми незначительными затруднениями, а то и вовсе без них. Но чтобы добраться до денег Кейпера, он, не обольщаясь на свой счет, прекрасно понимал, что нужны опытные помощники-профессионалы. Как полицейский во всем мире, он часто развлекался чтением американских детективных романов. Поэтому имел довольно ясное представление об американском преступном мире, по крайней мере такое, каким его изображают в книгах. Весь этот мир был четко организован, как американская корпорация. Мэнло начал с поисков места азартных игр. Четыре водителя такси и два швейцара ответили на его расспросы безразличными взглядами. Но пятый таксист признался, что знает такое место и готов отвезти туда Мэнло за $10. Мэнло заплатил. Его перевезли через мост Арлингтонского мемориального кладбища в штат Вирджиния и высадили у трактира Лонгридж. Внешне трактир напоминал старый дом в колониальном стиле. Снабженный советами водителя такси, Мэнло вошел и оказался в обычном ресторане с полуосвещенным баром справа за аркой. Мэнло внезапно понял, что его провели как сосунка. Он чуть было не повернулся и не ушел, не сказав никому ни слова. Но распорядитель уже спешил к нему с огромным меню наготове. Чувствуя себя идиотом, Мэнло повторил слова, сказанные ему таксистом. «Я ищу действия». «Вверх по лестнице, что в конце стойки бара, сэр», не моргнув глазом, ответил распорядитель. «И удачи вам!» Так он установил контакт с организацией. Он поведал там подходящую историю, и его заверили, что с ним свяжутся, когда рассказ будет проверен. Он оставил свое имя, название отеля, где временно проживал, и вернулся в Вашингтон. 3 дня он провел в номере отеля, существуя по-прежнему на установленные министерством жалкие командировочные. Он не мог себе позволить ничего, кроме посещения кинотеатра, но и этого не делал, опасаясь пропустить нужный звонок. Он заказывал еду в номер и постоянно находился вблизи телефона. Наконец, в 1:00 ночи, на 4-й день, телефон зазвонил. Незнакомый голос велел выйти из отеля и медленно шагать в западном направлении. Он едва прошел несколько метров, как к нему подкатил кадиллак с неисправным маслопроводом, огромный, с закругленными формами кузова и задернутыми занавесками боковых окошек. Голос изнутри окликнул его по имени. Он сел в машину, на мгновение испытав безотчетный страх. Целых 2 часа его возили в разных направлениях по городу, пока он разговаривал с 2 сидящими на заднем сиденье. Он, конечно, намеревался попросить помощи в получении денег, а потом обмануть организацию, не желая отдавать ни единого процента от $100 000. Он хотел все, Все 100 тысяч. Но двое в Кадиллаке выглядели так уверенно, казались такими знатоками и такими зловещими, что он засомневался в своем первоначальном плане.